Смотри в оба, боец, и на месте не стой, постоянно перемещайся, если что случится, щучкой ныряй на ту сторону насыпи, показываю я рукой направление, а мы прикроем. Руки можешь держать в карманах шинели, вроде как замерз, лейтенант, я думаю, тебя за это не накажет. Понял, товарищ сержант, и спасибо. Уходим так же, как и пришли, и, пройдя вдоль путей, поворачиваем за угол ближайшего строения. Как голый на площади, матюгнувшись, произносит офицер, когда мы оказались в безопасности. И не говорите, товарищ лейтенант, я чуть не обделался, пока на той стороне караулил. То-то ты все к моей стороне моста жался, как цыпленок к наседке, отвечает второй. И как давно у тебя ощущение обделанности появилось, товарищ красноармеец? Спрашиваю я. Да вот почти сразу, как только на пост заступил, будто кто-то из леса на тебя смотрит и сожрать хочет. Товарищ лейтенант, а когда перед этим часовых меняли, так же было, как сейчас? Да нет, вроде все в порядке, так же как днем. Значит, часа два уже, в лесу кто-то есть, и явно ничего хорошего с той стороны нам не светит. Размышляю я вслух. Думаешь, скоро начнется, сержант? Думаю, да. Тогда пошли к ротному. Забрав по пути липовый караул, пробираемся на КП, где нас уже встречает командир роты. Докладывай, лейтенант, что случилось? Немцы на той стороне, в лесу, возле деревни Половцево. Сам видел или сказал кто? Не видел, но по ощущениям догадался. А ты что скажешь, сержант? Обращается ко мне ротный. То же самое и скажу. Товарищ капитан, когда на ту сторону ходили, как будто под прицелом пулемета стояли. Ну что, лейтенант, поднимай роту в ружье, только тихо и без спешки, пусть все занимают позиции. Ну а ты, артиллерист, буди своих, только тоже тихо, а то ваших, говорят, и из пушки не разбудишь. Врут все, отвечаю я на подколку. Ну, раз врут, тогда ладно, идите, готовьтесь к бою. По ходу сообщения я пришел к себе на батарею и, передав приказ взводному, занимаю свое место возле орудия и пытаюсь разглядеть что-нибудь в бинокль. В неярком лунном свете видно немного, но все ориентиры различить можно, а они у нас пристрелены, да и никакого движения пока не наблюдается. Как я не ждал, но первый выстрел прозвучал как всегда неожиданно, а за ним второй, третий, очередь из пулемета, а потом в небо взвелись осветительные ракеты и началось, как немцы незамеченными пробрались от леса до деревушки, и никто их не увидел. Это вопрос, хотя чему удивляться, ночь все-таки. Поэтому когда раздались выстрелы, фрицы, поняв, что их обнаружили, рванули к мосту. А вот эти-то 200 метров от деревушки до моста, не смог бы пробежать, даже чемпион мира по бегу. Как говорил товарищ Маяковский, тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Так и тут, ваше слово, товарищ Максим, ну и товарищи Дегтяревы, все, вместе взятые. Под дулами пяти пулеметов, с дистанции 300 метров, особо не побегаешь, немцы закончились быстрее, чем лента в Максиме, точнее бегущие немцы, а вот лежащие и орущие остались, так что остаток ленты станкопулеметчики добили, ну и ручники от них не отстали, израсходовав по два диска. В общем, дискотека удалась на славу, и какой чудак сказал, что Дегтярь — это дерьмо, очень даже неплохая немцыкоска, особенно в умелых руках, а когда еще и не одна, да во фланг наступающему противнику. Максим стрелял из бзота, расположенного на нашем берегу, слева от моста. Второй бзот был устроен прямо в насыпи железной дороги, которая, отворачивая вправо от главной магистрали, проходила вдоль берега реки, и там стоял нештатный МГ-34 на станке, но он пока молчал. Стрельба велась только с позиции нашего первого взвода, находящегося в предполье возле реки, и то работали только пулеметы, самозарядки и карабины пока даже не стреляли. С нашей высотки, где разместились основные силы, второй стрелковый, наш противотанковый взвод и резерв, не раздалось ни одного выстрела, так что пока ждем-с, что же предпримут немцы, и много ли их еще осталось. Третий взвод занимал круговую оборону в опорном пункте справа, сразу за железкой. У командира роты была налажена телефонная связь как с нами, так и со всеми взводами, так что начало боя он разыграл как по нотам, и дебют был за нами. Пока шел бой, я пытался рассмотреть фигурки часовых на переправе, но в свете подвешенных люстр, никого ни рядом, ни на самом мосту не увидел. Теперь уже в районе переправы было светло, ракеты пускали как наши, так и ганцы. Один из дегтярей постреливал по лежащему на земле противнику, пресекая все попытки пошевелиться, но позицию он менял после нескольких очередей, скорее всего, стреляли все ручники, но попеременно. Фрицы начали реагировать минут через 10, после устроенной им бойни, все-таки они установили свои пятаки в деревне, и стали засыпать наш первый взвод минами. Ответка последовала через несколько минут. Со стороны развалин станционных построек заработали 3 наших хрюнделя, все минометы объединили, создав нештатную батарею, гася фрицев своим огнем, стреляя из-за укрытия, с максимальной дистанции. Такой наглости от нас фрицы не ожидали, и попытались нащупать позиции наших пятидесяток, своими батальонными минометами. А вот это оказалось не так просто. И если немецкие пукалки прятались в 300 метрах от нашего переднего края, за немногочисленными препятствиями, и наши пехотинцы подсвечивали их осветительными и давали целеуказания сигнальными ракетами, то фрицевские канониры такой возможности не имели, развалин было много, юнкерсы постарались, да и заметить хлопок выстрела ночью с расстояния 700 метров или с километра практически невозможно, тем более если цель после пары десятков выстрелов меняет позицию. Корректировщики больше надеялись на слух, стреляя куда-то туда. В конце концов, игра в кошки-мышки немцам надоела, и они, произведя 10-минутный огневой налет по позициям первого взвода, заткнулись. Наших там, кроме станкача в дзоте и тройки красноармейцев с винтовками, уже не было. Опорник был рассчитан на роту, а оборонялся взвод, поэтому, засветившись в одном месте, бойцы сместились левее, да и для блиндажей в 3-4 наката, 80 мм мины, срабатывающие от попадая даже в ветки деревьев, никакой угрозы не представляли. Наши минометчики свою задачу выполнили на 100, можно сказать на 200, подавили немецкую батарею и отвлекли на себя внимание, ну а боекомплект у фрицев тоже не бесконечный, так что их удар по пустому месту не мог нас не радовать. Пока вражеские артиллеристы громили ни в чем не повинные развалины, сработала еще одна наша ловушка, растяжка, поставленная справа от железки, на выходе из леса, и в ту сторону выпустил пару дисков один из ручников третьего взвода. Гранатные растяжки поставили там бойцы уходящего оттуда секрета, это было оговорено с ними заранее, так что сюрпризом для нас этот взрыв не был, а вот для немцев. Поэтому они некоторое время воевали с деревьями в лесу и с кустами, растущими неподалеку, ближе к реке, азартно поливая их из пулеметов и расстреливая из карабинов, лежа за насыпью железной дороги. Цель, конечно, они представляли соблазнительную, но от огня со стороны высоты фрицев прикрывал рельеф местности, а вот от пулеметов третьего взвода насыпь железки, так что пусть поживут, пока. Настрелявшись по зеленым насаждениям и мерещащимся там барабашкам, противник боевые действия на этом закончил. Видимо, херы офицеры решили немного подумать, а может и свалить, хотя насчет второго, это вряд ли, похоже на этот мост, они нацелились всерьез. Деревянные мосты через реку были, один в 12 километрах от нас на севере, второй в 14 на юге, судя по карте, но в южном направлении ушла целая дивизия, и немцы это видели, ну а до северных мостов нужно было добираться по лесу, так как довольно хорошая дорога вдоль реки проходила по восточному берегу. Был еще вариант переплыть, но купальный сезон кончился еще в сентябре. Конечно, при желании можно было воспользоваться плотами или другими подручными средствами, реку никто не охранял, но все-таки основной задачей этого батальона противника был захват именно этого моста. Почему я подумал про батальон? Ну, прежде всего из-за тяжелых минометов, да и после того, как мы прищучили роту противника, у фрицев осталось еще немало шутцев. Может, роту положили и не всю, но половину лишнего состава точно угробили. А по всем немецким наставлениям, с такими потерями подразделение считается небоеспособным. Часа через 2 после начала боя вернулись бойцы, сидящие в секретах на той стороне реки, вместе с ними пришел и давешний часовой, которого мы оставили, считай, на убой, живой и здоровый, только немного поцарапанный. Я вместе со своим взводным находился на КП роты, где мы пытались передумать противника. Живой, Курилка, хлопаю я по плечу солдата. Живой, товарищ сержант, радостно откликается он. Как вы мне и говорили, как только начали стрелять, я прыг в кусты, и был таков, только меня и видели. Где бы ты был, однако, Васятка, если бы не моя карабина? А это еще что за личность, с разрезом глаз, как у китайца, и характерным выговором? Отставить балаган, докладывать по порядку. «Ты первый», — указывает ротный на невысокого бойца, красноармеец Федотов. Представляется тот: «Моя сидела в секрете, караулил Васятку, чтобы его плохой человека не бил. Васятка тоже умный, тот сторона дорога почти не ходил и на месте не стоял, ночью попасть трудно, однако. Но и немца тоже не дурак, полз как росомаха, никто его не видел, но моя слышал. Васятка головой туда-сюда крути, но так ничего и не учуял. Немца Васятку хотел бить, я стреляй, немца падай, Васятка убегай. Карабина у меня меткий, моя все сказал. Так вот ты какой, северный олень, подумал я. Про красноармейца Федотова в батальоне ходила такая байка, а скорее всего правда. Случилось это перед самым моим возвращением в батальон из Санбата, и эту историю рассказал мне Кешка. Как-то ночью боец Федотов стоял на посту и услышал неподалеку от своего окопа шорох. «Слышу, кто-то ползет», — рассказывал он потом. «Моя говорит: стой, кто идет?» Тот молчит, сидит тихо, потом опять шуршит. «Моя говорит: стой, стрелять буду», тот опять затих, потом снова ползет. «Моя стреляй», больше никто не ползет. Утром пошли смотреть, кто там ползал, и в 50 шагах от поста нашли убитого из карабина барсука. Федотов стрелял в полной темноте, на шорох, раздававшийся из травы, и попал, не видя цели. Меня после Кешкиного рассказа сбила с толку русская фамилия якута Ивана Федотова, а неправильность речи я списал на Кешкины приколы. Ну а сегодня все звезды сошлись, и я увидел живьем легенду 17 нашего батальона. Выполнив свою задачу, бойцы, находящиеся в секретах, отошли и, переправившись на лодках через реку, километрах в 5 от железки, вернулись на позиции роты, прихватив по пути горе караульщика. Все-таки напавшего на него фрица он прошляпил, но и задача у Васька была изображать лоха и вовремя смыться, что он с успехом и сделал, а главное, остался жив. «Благодарю за службу, бойцы», — сказал ротный. «Возвращайтесь в свои подразделения и готовьтесь к бою. Чувствую, все только начинается». Отпустив красноармейцев на позиции, капитан продолжил мозговой штурм. «Ну что же, давайте порассуждаем. Одна голова хорошо, а три — уже чудо-юдо Змей Горыныч. Зачем немцы сюда полезли? И что им тут надо? Мост — это само собой, и грузоподъемность у него приличная, да и вообще вещь в хозяйстве нужная. Но хороших дорог сюда, кроме железной, нет, на лошадках еще проехать можно, да и человек — это такая скотина, что везде пройдет, а вот с техникой проблемы. Лес, просеки, да болото — не самое удачное место для движения грузовиков и тяжелого вооружения. С танками тоже проблема, проехать они смогут разве только по чугунке. «Разрешите, товарищ капитан», — влезаю я в его рассуждение. «Ну, говори, артиллерист, а если поезд или бронепоезд? Нас тут летом один бронепоезд хорошо так своей артиллерией поддерживал. Да и по железке можно кучу всего перебросить, начиная от пехоты и заканчивая теми же танками. Тем более с юга в земцы хорошая двухпутка идет, а от станции до нас всего 20 километров, так что пока наши впереди стоят нерушимой стеной, немцы тут свою стену выстроят. Тем более, много войск для этого и не потребуется, выставят узлы обороны на мостах и перекрестках дорог, и при поддержке своей авиации будут сидеть, отрезав армию от тылов», — продолжил мою мысль ротный. «Пока наши не сдадутся в плен или, бросив всю технику, не разбегутся по лесам. Кто-то, конечно, и выйдет к своим, но с одним стрелковым оружием, или без него. Но это я уже про себя подумал. Ну, это все стратегия. А вот что будем делать с точки зрения тактики? Противник на этом не успокоится, и раз перед ним стоит такая задача, то мост немцы постараются захватить в первую очередь, и он нужен им целым. Откуда им знать, что он даже не заминирован? А вот этим вопросом капитан открыл для меня Америку, и судя по нескольким удивленным лицам, не только для меня. Ладно, ночью они, возможно, не сунутся, луна, да и ракеты местность освещают, скорее всего, днем или утром, когда туман. Так что артиллерист обращается комроты к Ваньке: берете под свое командование все минометы, и как только над рекой начнет стелиться туман, кидайте мины по тому берегу, с переносом огня по фронту. Но стреляйте не часто, пусть боятся и не лезут. Дежурные пулеметчики пусть также постреливают, проверяют плотность тумана и наличие прячущихся там немцев, а войского и зацепим, — заверещит. «Теперь ты, лейтенант», — обращается капитан к командиру пулеметного взвода. «Знаю, что с тобой только один станкач, а второй в дзоте возле реки, там он и останется, Поэтому, берешь по одному ручнику у первого и второго взводов, а также трофейные МГУ старшины, и занимаешь позицию ближе к мосту, параллельно железке, и смотри у меня, чтобы ни одна мышь не проскочила. Первый стрелковый, оставишь одно отделение прикрывать взвод, остальные силы оттянешь к высотке, загнув правый фланг. Третий взвод занимает круговую оборону в своем опорном пункте. Каждое отделение держит свой сектор обороны. Особенно обратите внимание на правый фланг. Людей бы мне подкинуть, товарищ капитан, жалуется взводный. А я тебе людей не рожу. У тебя целых 4 отделения есть. Вот с 4 сторон ими и будешь отбиваться. И маневрируй силами, управляй подразделением в бою, верти башкой на 360 градусов. Если что, отступай в нашу сторону. Но если побежишь, пристрелю. Кстати, всех касается. Понял, обреченно говорит лейтенант. Раз понял, выполняй. Артиллеристы, чем вы еще сможете нам помочь против пехоты? Можем картечью врезать. Если большой толпой повалит, мало никому не покажется, ответил на заданный ротным вопрос Иван. Картечью это хорошо, ну и заодно пулеметы подавите, а то днем они нам житья не дадут. Все, по местам, а я пока на ту сторону, к третьему взводу схожу. Пошли, Горемыка, говорит ротный лейтенанту. Поучу тебя уму-разуму, да и дури с головы выбью. До утра было тихо, немцы не дергались, а вот после. С туманом мы угадали, но и сами нарушили принцип засады. Показали, что догадываемся о намерениях противника, предупредив его об этом минометным обстрелом. Поэтому фрицы, пустив на мясо целый взвод, вскрыли нашу систему обороны, как они думали. Естественно, всю нашу оборонительную систему они не выявили, но выводы сделали правильные, и что мост обороняет не один только стрелковый взвод, поняли. Но при этом у противника стало на один взвод меньше, и пока счет был в нашу пользу. Но и фрицы подобрались близко к берегу реки и начали окапываться на огневом рубеже, создавая свою систему огня. Это было понятно по той поддержке из стрелкового оружия, которую они оказали атакующему взводу, а потом по хрусту песка при работе пехотными лопатками. Наши пулеметчики и стрелки тоже сложа руки не сидели, как могли мешали фрицам работать, но пока над рекой стелился туман, стрелять приходилось на звук, а когда он рассеялся, прикрывать копальщиков стали тяжелые пулеметы, а также ротные и батальонные минометы. И если в дуэль с первыми вступили наши станкачи, со вторыми их же соколи-берники, то от батальонных минометов прилетало всем, а вот с ними разобраться не получалось, но и потери противника тоже росли. В конце концов, по сапатке фрицам получать надоело, так что лаптежники зависли над нашими позициями со сранья, и теперь уже нам было не до шуток. Гребаные штуки, наплевав на наш заградительный огонь из стрелкового оружия, оторвались по полной. Под такую бомбежку я попал в первый раз, с самого начала войны. Куда-то убегать было бесполезно, бомбы сыпались сериями по нескольку штук, причем довольно точно. На сам мост эти гады не пикировали, а вот по восточному берегу реки высыпали весь свой запас бомб, причем в несколько заходов. Поэтому, закатив орудия в специально вырытые для них укрытия, мы забились в щели и сидели там до конца налета. По закону подлости, досталось всем, у нас засыпало одно орудие, и Мишкин расчет его сейчас откапывал, у пехоты тоже были потери. Но, когда фрицы пошли в очередную атаку, то получили со всей нашей пролетарской сознательностью, по всей своей хитрой рыжей морде. Злые, после понесенных потерь, наши стрелки и пулеметчики, выбравшись из блиндажей и заняв места в полузасыпанных траншеях, вымещали свой страх и ярость на наступающие пехотные цепи врага. И хоть за время бомбежки фрицы подобрались почти к самому берегу, наступая справа и слева от железки, но когда одно из их подразделений сунулось на мост, то Максим и трофейные МГ-34 из бзотов, сыграв дуэтом, перекрестным огнем помножили на ноль не меньше взвода, подпустив их на дистанцию кинжального огня. До края моста не добрался никто, причем как до восточного, так и до западного. Не повезло также немецким артиллеристам и расчетам единых пулеметов, которые попытались загасить наши огневые точки с опушки леса. В ответ они огребли уже от моей 45-ки. Сначала мы разобрались с противотанковыми пушками, а потом стали уничтожать пулеметы. Прилетало, конечно, и по нам, а к концу боя вообще пришлось, закатив пушку в укрытие, отойти с позиции, так как по нашей огневой пристрелялась целая минометная батарея. Поэтому ходами сообщения пробираемся к Мишке, и совместными усилиями двух расчетов вытаскиваем орудие и перекатываем его на новое место. Пока мы возились с пушкой, нас прикрывали наши нештатные пулеметчики, малыш и дядя Федор. Так что несмотря на то, что хоть 45-ки в конце боя и не стреляли, но своим мы помогли неплохо, и атаку врага совместными усилиями отразили. В Багдаде было все спокойно, примерно до обеда, после понесенных потерь, немцы вели себя тихо. Ну как тихо, их батальонные минометы вели беспокоящий огонь по нашим позициям, действуя на нервы, да и пулеметы, выпустив одну-две очереди, постоянно меняли местоимение. Если бы не меняли, мы бы их поимели. Так что никто особо не обращал на них внимания, все были заняты своими делами. Нужно было эвакуировать раненых, похоронить убитых, да и поправить разрушенные бомбежкой окопы, тоже бы не помешало. Наши пушки мы установили на новых позициях, смастерив и поставив на старых, обнаруженных огневых, макеты орудий. Невелика хитрость, но может внимание летающих лаптей и отвлечет. Командир нашего взвода, временно командовавший минометчиками, вернулся на батарею и теперь гонял нас. Сержант Доможиров, почему второе орудие не стреляло? Не успев еще подойти к окопу и заметив меня, закричал он. Засыпало его, пока откопали, бой уже кончился. А люди, да живы все. Пару человек зацепило, но легко, можно сказать, только поцарапало, но воевать они могут. Уф, радостно выдохнул взводный, а я думал капец расчету, когда бомба в том месте рванула. Вот после этого взрыва, пушку-то и засыпало, еле откопали. А у меня один миномет вместе с людьми накрыло. Позиции менять было уже некогда, мы как раз беглым стреляли, вот нас и подловили. Видел я, как вы перед мостом заградительный огонь поставили, никто больше туда и не сунулся. Вот, мы тогда хорошо пристрелялись, там как раз была дистанция около 800 метров, только угол выставили на 45 градусов, и с этим дурацким дистанционным краном ничего мудрить не надо было, меняй только угол поворота, вот тебе и рассеивание по фронту. Но скорее всего, там ганцы нас и заметили, ну и обстреляли, а уже потом на твою пушку переключились. А когда они на нас переключились, то житья уже нам не стало, сами еле ноги унесли. Ладно, давай показывай, что у тебя тут, и уже вместе будем думать, как немцам очередную бяку устроить. После этого разговора, мы и занялись народным творчеством, смастерив две новые пушки, и установив их на старых, разрушенных позициях. А вот настоящие наши орудия, мы замаскировали, откатив их на сотню метров левее. Естественно, мы меняли свои позиции не в открытую, а прикрывшись дымовой завесой, где ушлый старшина роты раздобыл дымовые шашки и зачем возил в своем хозяйстве. Об этом история умалчивает, но вот сгодились они нам в самый раз. Немцы шарились по лесу, и все их маневры и передвижения были скрыты от нас деревьями, зато мы, на своей высоте, торчали как три тополя неплющихи. И если солдатам можно было скрытно пройти по ходам сообщения и траншеям, то вот пушки там не прокатишь. Сами ходы тоже нужно было освободить от засыпавшего их грунта, так что дымовухи были нам в масть. Ну и дувший с севера, несильный ветер, помог задымить высотку на полчаса, а может и больше. Немцы активизировались где-то в час дня. Сначала был 10-минутный огневой налет, и если по позициям третьего взвода стреляли батальонные минометы, то по высоте работала целая батарея трехдюймовок. Основной удар пришелся по нашим старым огневым и по тому месту, с которого наша пехота отбивала утреннюю атаку противника. Естественно, там уже никого не было. Один взвод сместился вправо, другой влево. Артиллерия стреляла издалека, примерно километров с пяти, так как звука от выстрелов не было слышно, и постепенно все позиции заволокло дымом и испятнало воронками от разрывов. Основное действие началось, как в детской страшилке Чуковского. Вдруг, из маминой спальни, кривоногий и хромой, выползает гибрид поезда и танка, и под прикрытием артогня, движется в нашу сторону. Правда, это создание сумрачного тевтонского разума выехало из леса, и не спеша покатило к мосту. Артобстрел к тому времени стих, и мне удалось рассмотреть его получше, но сначала мы вытащили орудие из укрытий, и Кешка уже наводил нашу 45-ку на этого уродца, впереди которого была установлена контрольная платформа, сразу за ней ехала платформа с каким-то танком, потом вагон или полувагон с бойницами, толкал это все забронированный паровоз, ну и за ним было зеркальное отражение передней части состава. Бронепоезд уже был на расстоянии прямого выстрела, но приказа на открытие огня никто не отдавал, приказав нам взять на прицел передний танк и стрелять только после выстрела второго орудия. Взводный убежал к Мишке, чья 45-ка располагалась ближе к реке. Наша же пушка была оттянута назад и левее, где была выкопана запасная позиция. Получалось, что мы били немцев в правый борт. Первой не выдержала и открыла огонь наша пехота, расположенная справа от железки, потому что сразу за БИПа из леса повалили цепи солдат противника. Башни обоих танков сразу развернулись в сторону угрозы, и их пушки и пулеметы начали стрелять. Видимо, этого момента и ждал наш лейтенант, потому что буквально через несколько секунд бухнула Мишкина 45-ка, а сразу за ней наша. БР ранебойным, рычу я, так как первый наш снаряд, отрикошетив от покатой брони, свечкой ушел в небо. Кешка, бей в корпус, прямо по центру. Понял, отозвался наводчик, и следующий снаряд, впившись в борт, рванул внутри танка. После третьего, четвертого и пятого выстрелов, эта железная черепаха начала лениво дымить, и мы перенесли огонь на полувагон, из которого раздавались очереди немецких пулеметов. Состав еще по инерции катился к переправе, но постепенно останавливался, так как пробитый котел паровоза исходил паром, а вторая наша пушка корежила своими снарядами другой танк. Заряжаем осколочными и добавляем по гранате в паровоз и следующий за ним вагон. На этом бой не заканчивается, потому что артобстрел возобновляется снова, теперь уже с большей точностью, и под его прикрытием немцы подбираются к самому берегу реки и соответственно к мосту. По высоте теперь стреляют не только пушки, но и минометы, так что укрываемся по ровикам и блиндажам. Мы еще успеваем сделать несколько выстрелов картечью по наступающим, но на этом все наши успехи заканчиваются. Немцы, переправившись через реку, где-то выше по течению, все-таки смяли третий взвод и ударили по нашей обороне с правого фланга. Оставшиеся в живых пехотинцы отошли к нашим пушкам, и атаку мы уже отбивали в одном строю, вместе со стрелками, ружейно-пулеметным огнем и гранатами, а в некоторых местах доходило и до рукопашной. Стрелять из орудий мы не могли, картечь кончилась, а расстояние до противника не превышало 50 метров, да и фрицы, заняв часть траншеи, постепенно начали отжимать роту от моста. А вот тут сработала очередная домашняя заготовка командира роты. В каждом взводе было 8 автоматов ППД, и для боя на средних дистанциях они были бесполезны. Поэтому ротный создал из автоматчиков свой резерв, еще с утра, экспроприировав их из отделений. Несколько бойцов с ПП он оставил только в третьем взводе, а всего набралось 20 человек с автоматами, которых и держали на левом фланге, как последний довод королей. Вот этот-то последний резерв и пустили в дело, в самый напряженный момент боя. Возглавил нештатный взвод замполит, и бойцы, вооружившись гранатами, начали контратаку, отбивая позиции взад, как поет товарищ Расторгуев. За каждый изгиб траншеи сначала летела граната, а потом окопная метла с темпом стрельбы почти 1000 выстрелов в минуту зачищала окоп от супостата. Красноармейцы действовали парами, взаимно прикрывая друг друга и меняясь по мере израсходования боекомплекта или в связи с потерями личного состава. Не ожидавшие такой наглости немцы растерялись и отошли за насыпь железной дороги, ну а получив возможность вести огонь, мы уже придержали резервы противника, стреляя осколочными гранатами прямо по мосту, да и снайперы с пулеметчиками помогли. Так что и эту атаку мы отбили. От роты, правда, осталось чуть больше взвода, ну а самым боеспособным подразделением был наш противотанковый взвод. Изумились немцы не только от нашей контратаки, а еще и потому, что с востока подошел уже наш бронепоезд и, остановившись в километре от моста, начал обстрел. Ближе подойти было нельзя, пути были разрушены недавней бомбежкой, но 4,76 мм пушки, стреляющие с такой дистанции, не есть гуд, а высаженный десант явился еще и дополнительной соломинкой, переломившей хребты немецким зольдатам, да и не только хребты. Сначала очистили от фрицев левый, а потом и правый берег реки. Но это уже с помощью лома, кувалды и других идиоматических выражений, когда подошел один из полков 243 и краткой стрелковой дивизии. Помощь лома и кувалды потребовалась для починки железнодорожных путей, а когда наш бронепоезд, гремя огнем, сверкая блеском стали, ворвался на мост, возглавляя атаку пехоты, то, какие уж там выражения и словосочетания использовали красноармейцы, за грохотом орудий и пулеметов, было не разобрать. противник, не приняв боя и бросив свой раздолбанный танковоз, скрылся в неизвестном направлении, а наш бронепоезд, забрав десант, помчался вперед на запад. Мы уже практически не принимали участия в этом веселье, а зачистив от недобитков нашу высотку, стали искать и собирать в одном месте своих погибших. Больше всех потери были в третьем взводе, его практически не стало. Выжили только четверо автоматчиков, которых ротный забрал в свой резерв, ну и раненые в первых атаках красноармейцы, отправленные в тыл, перед последним боем. Помогли нам в этом неприятном, но нужном деле, красноармейцы из 243 и краткое, обживающие наши, теперь уже бывшие окопы. До наступления сумерек, захватив наводчиков, мы успели сходить и посмотреть, что это за зверей мы у контрапупили. «Это французы», — сказал Ванька, показывая на танки. «Видите, у них углы зализаны и силуэт высокий. Немецкие, они более приплюснуты, да и броня у них под прямым углом сварена. Ага, размышляю я, судя по всему, лучший французский танк, Самуэль С-35, то-то у нас первый снаряд в рикошет ушел. Видимо, в башню попал, а там хоть в лоб, хоть по затылку, однобойственно не пробить. Хорошо, что вторым в борт угодили, да еще и в люк, остальными уже добили. А Мишка вообще своему всю жо корму издырявил, а он даже не загорелся, так что полазить мы по нему успели. Немцы либо напугались грохота, либо осколки попавшего и пробившего борт снаряда, ранили кого-то из экипажа. Только вот люк в правом борту был открыт, и в танке никого не осталось. Повезло нам, что немцы дуриком на мост поперли, если бы танки своим ходом пошли, да еще с обратной от наших пушек стороны насыпи, не успела бы подмога, некому бы уже помогать было, рассуждаю я вслух. Но мы же их подбили, и даже если бы своим ходом пошли, тоже бы уничтожили, возражает мне взводный. Может мы, а может и они нас, поддерживает меня Мишка, тут мы их из засады взяли, а если бы они по нам стрелять начали, неизвестно, чья бы взяла. Вы мне эти пораженческие разговоры бросьте, нечего личный состав пугать, хватит экскурсий, пошли обратно. Задорин, где ты там? Почему-то рассердился Иван. Кешка где-то потерялся, а вот танк ожил, не сам танк, конечно, а его башня, которая начала вращаться, а потом и пушка задвигалась. Я уже потянулся за гранатой, когда из люка на башне высунулась ухмыляющаяся Харя Иннокентия, а потом до пояса вылез и он сам. А орудие-то исправно. Может, пальнем, товарищ лейтенант? Тут и снарядов много, да и патронов полно, спрашивает он. Я тебе пальну, быстро вылезай оттуда. Понял, выложу уже. Задора выбирается из башни, но зацепившись ногой, неуклюже падает. Хорошо хоть не на землю, а на длинную корму танка. Не ушибся, Кеша? Сквозь прорывающийся наружу смех, спрашиваю я. Да нет, тут кто-то соломки подстелил, наверное знал, что я упаду. Когда мы все отсмеялись, то все-таки завершили экскурсию на мажорной ноте, пополнив боезапас к трофейному оружию и прихватив парочку запасных стволов к пулемету. Своим падением Иннокентий разрядил обстановку, и мы наконец-то скинули то нервное напряжение, которое накопилось во время боя. И хоть смех был чуть ли не истерическим, но нас всех отпустило и стало гораздо легче. Вернувшись на позиции, ужинаем мы, выставив часового на входе в блиндаж, отбиваемся. Подняли нас часа в два ночи, как говорится, поднять подняли, а разбудить забыли, так что пришлось разбуживаться самому, сходив на речку и ополоснув морду лица. Октябрьская теплая водичка свое дело сделала, так что минут через 10 я был готов к труду и обороне. Пришел приказ передать свои позиции подразделению 243 и краткое стрелковое и вернуться в полк. Все бывшие позиции нашего батальона были уже давно заняты 910-м стрелковым полком, так что готовимся к маршу. Нам предстояло пройти больше 40 километров, поэтому особо не торопимся, затемно все равно не успеем. Идти придется днем, еще и весь гужевой транспорт отправили с ранеными на разъезд Паникля, и он еще не вернулся. Хотя особо вести было нечего, боеприпасов осталось на 5 минут боя, но как-то по мелочи насобиралось. Трофей тоже никто не отменял, тем более большая их часть была нашей законной добычей, и на ней были отметины от наших снарядов. Мои охламоны, с подачи Иннокентия, намалевали на стволе орудия силуэт танка, и уже думали, как изобразить бронепоезд, но с этим я их обломал, отправив спать, но по траншеям бойцы пошарили и кое-что все равно нарыли. Нам артиллеристам было полегче, передки с лошадьми у нас остались, снарядов было с гулькин клюв, так что дополнительный быка к трофейному оружию можно было увести. А вот пехотинцы вынуждены будут тащить все на своем горбу, так что пока собираемся и ждем свой транспорт. Конечно, лучше всего было бы надыбать попутку и проехать до станции Оленина по железке, но фанты у нас не было, и тормознуть проходящий поезд мы не могли. Но попробовать стоило, так что отпросившись у взводного и прихватив с собой дядю Федора, топаем на станцию, разведать насчет рабочих паровозов, а то я только знал, где пасется один нерабочий, которому мы пропороли котел. Минут через 10, когда мы дошли до станции, точнее до развалин, которые от нее остались, то я увидел там небольшой переполох. Оказывается, пока мы дрыхли, на станции высадился десант ремонтников, и на путях вовсю кипела работа. А главное, я увидел ремонтную летучку, с платформами, груженными рельсами, шпалами и другими нужными для ремонта путей приспособлениями. Кроме того, к составу были прицеплены полувагоны с грунтом, или со щебнем, наверное, чтобы засыпать воронки. Видимо, поэтому и паровоз был марки ОФ, в просторечии овечка, а не маневровая кукушка. Это мы удачно зашли, говорю я Феде, если повезет, можем отсюда с ветерком уехать. Хорошо бы, вздыхает он, а то топать в такую даль, что-то неохота. Ладно, пойдем с таксистами поговорим, а потом будем начальство искать. Переговорив с машинистом, а также с бригадиром ремонтников, бежим на позиции, чтобы доложить ротному. Объяснив Ваньке в двух словах диспозицию, идем к нашему главкому. Товарищ капитан, разрешите, входим мы в блиндаж ротного. А артиллеристы, рассказывайте, с чем пришли. Есть возможность уехать отсюда, прямо до места, причем очень быстро. Беру я на себя инициативу. А вот с этого места подробней. На станции стоит летучка, скоро они заканчивают ремонт и уезжают обратно. Места у них для нас хватит, в крайнем случае, можно и на платформах доехать, так что можно договориться, а заодно и наш трофей утянуть. Договориться-то можно. А что за трофей? Немецкий паровоз с танками, мы же его подбили, значит он наш. Эта мысль пришла мне в голову буквально минуту назад. Точнее, подумал-то я про это давно, еще когда Кешка про исправный танк сказал, а вот весь пазл сложился только сейчас. Что Ванька, что ротный, воззрились на меня с удивлением. Лейтенант, ты где его взял? Я тут голову ломаю, как и на чем пару пулеметов и немного трофейного оружия увезти, а твой сержант решил целый бронепоезд уволочь. Хорошо, веди к железнодорожникам, поговорим. После проведенных переговоров мы прибыли на станцию Оленина в 6 утра, где и предстали перед комдивом. Я еще не знал, что вижу командование дивизии сегодня в последний раз, но это уже совсем другая история. Глава 10. Под Гжатском. Когда мы добрались до батальона, то весь день приводили себя в порядок, чистили пушки и личное оружие, пополняли боекомплект. Трофейный бронепоезд все-таки утянули, платформы, да и паровоз были для настоящих железнодорожников на вес золота. Машинист даже попенял нам за такое отношение к локомотиву. Курочили бы эти танки, хрен с ними. Зачем же добрую машину изнахратили? В сердцах сказал он, осматривая трофей. Хорошо, хоть колеса целые оставили. Ну да ладно, авось починит или на запчасти пустит. В общем, на одну контрольную платформу мы загрузили передки и орудия. Что люди, что лошади, разместились в полувагонах, которые к тому времени уже освободили от груза. Ехали, можно сказать, с ветерком, а мы с Кешкой осваивали француза, попеременно занимая места всех членов экипажа. На станции Оленина встречали нас чуть ли не с оркестром, по крайней мере, все дивизионное и полковое начальство присутствовало при нашем прибытии. Наш второй батальон размещался неподалеку, поэтому выгружаемся и идем в расположение, оставив ротного на растерзание, докладывать, писать рапорты и тому подобное. Нас пока не трогали и ни к чему не привлекали, так что, закончив с техникой и вооружением, наметили на следующие сутки паркохозяйственный день и спокойно отбились на ночь. Как говорят, не откладывай ничего на завтра, если это можно сделать еще вчера. С утра все было нормально, по распорядку, а после завтрака началось нехорошее шевеление. Забегали посыльные, потом куда-то ускакал комбат, ну а когда он приехал, зашуршали уже командиры подразделения и потянулись в штаб батальона. Потом очередь дошла и до нас, простых смертных. На исходе дня 6 октября 1941 года нам объявили боевую тревогу и пояснили, что противник прорвал нашу оборону южнее, и теперь своими мотомехчастями движется по направлению на города Сычевку и Гжатск. Весь полк погрузили на подошедшие из тыла армейские автомобили ЗИС-5, и повезли на встречный бой с немцами. Под наш взвод ПТО выделили два Захара, поэтому сначала грузим возимый боекомплект снарядов, по 20 ящиков на ствол, прицепляем орудия, а потом устраиваемся в кузово сами. Два зарядных ящика с уже готовыми к бою выстрелами, цепляем за машины с пехотинцами. Одно плохо, лошадок у нас забрали, машины, конечно, они быстрее, но по нашим дорогам, да еще после дождей, кони все-таки лучше, в смысле проходимости там, да и насчет расхода горюче-смазочных материалов, экономичней. Но, как говорится, за неимением графини имеем то, что имеем, поэтому закидав в кузов еще и всю приблуду, необходимую при переходе с колесного транспорта на гужевой, прощаемся с нашими ездовыми и отчаливаем. Дивизия передавала нам большую часть своего автотранспорта, поэтому часть полкового обоза перегружалась на машины, а все лошади вместе с повозками оставались на месте, но в первую очередь грузовики подавали под боевые подразделения, поэтому не факт, что все нужное увезут. Обстановка на фронте меняется каждый час, а так как фрицы еще и перешли в наступление, то со своими тылами, видимо, можно было попрощаться. Косяк был еще и в том, что батарею полковушек тоже оставляли на месте, может из-за нехватки грузовиков, а может и потому, что колеса у пушек были деревянные, и к перевозке на автотранспорте они были не приспособлены. Можно было закатить орудия в кузова машин, но в дальнейшем, следом за полком должна была комбинированным маршем отправиться вся дивизия. Вот комдив и решил по максимуму облегчить полк, хотя бросать такой мощный укрепрайон очень не хотелось. Два месяца дивизия окапывалась и совершенствовала свою оборону, но немцы, как всегда, ударили там, где не ждали, и прорвали позиции как западного, так и резервного фронтов. Наш батальон собрался быстрее всех, поэтому пока остальные подтягиваются, мы начинаем движение по маршруту. Отдохнуть в дороге и насладиться поездкой нам не пришлось. Приходилось периодически вылезать из машины и толкать ее в горку или помогать преодолеть брод через очередной ручей. Хорошо, хоть командование выбрало маршрут, проходящий вдоль железной дороги, а у каждого командира батальона была карта с нанесенным на ней маршрутом. Потом уже комбаты провели со своими ротными разъяснительную работу и далее по цепочке. По крайней мере, каждый старший машины знал все контрольные точки маршрута. Тем более дороги выбирали в основном с твердым покрытием. Батальон двигался в авангарде, поэтому в головную походную заставу выдвинули наш взвод ПТО и одну роту. Комбат решил соединить нас с четвертой, так как мы на данный момент являлись самыми боевыми подразделениями, несмотря на потери. Вот стрелки нам и придавались как пехотное прикрытие, ну а мы им как противотанковые. Так что ехали мы вместе на пяти автомобилях, шестым к нам присоединили ЗИС, с комбинированной зенитной установкой в кузове, вот он и пылил в головном дозоре, на расстоянии зрительной памяти. Хотя насчет памяти еще вопрос, так как самыми первыми за полчаса до нас, выехал взвод пешей разведки с отделением саперов. Саперы, видимо, были приданы каждому батальону, так как они ехали в самом конце нашей колонны, вместе с грузовиком технического замыкания, который вез покрышки и емкости с ГСМ. После боя у моста, от 4-й роты осталось всего 45 человек, и хоть ее и немного пополнили, все равно численность не превышала 60 бойцов и сержантов, офицеров осталось всего трое. Поэтому майор и придал роте на усиление наши пушки, сделав из нее линейное подразделение, а не оставил в резерве. Да и сам ротный доложил только о потерях вооружения и личного состава, а вот про трофеи не сказал, может вскользь и упомянул, только не уточнил, чего и сколько взяли. Сам я видел, как минимум 4 МГ-34, ну а трофейный пистолет или автомат был у каждого второго бойца, все-таки поле боя осталось тогда за нами. До Ржева ехали нормально, хоть и приходилось иногда подталкивать машину в труднодоступных местах, но никто так и не отстал, да и скорость удавалось держать приличную, разгоняясь иногда до 35 км, но это с горки и на ровных участках дороги. Средняя же скорость движения не превышала и 20. Первый снег, переходящий временами в мокрый дождь, увлажнил полотно дороги до состояния жидкой грязи. Нам еще повезло, мы ехали первыми, а вот тем, кто едет следом за нами, будет весело. Основные куражи на виражах начались, когда проехали город Зубцов, и пошла холмистая местность. Толкать грузовики пришлось чаще, Машины стали отставать, колонна растянулась, у кого радиатор закипел, кто колесо пробил и так далее. Отстающих никто не дожидался, батальон двигался вперед, продолжая выполнять поставленную задачу. Ненадолго притормаживал лишь грузовик техзамыкания и, выяснив причину остановки, помогал кому запчастями, а кому советом и, записав номер и место, где зависла машина, двигался дальше. В общей сложности мы накрутили больше сотни километров по проселочным дорогам, и ночью следующего дня прибыли в район Сычевки. Остановившись на привал, ждем, когда подтянутся остальные, а с одного перекусываем сухпаем. По городу ходят слухи, что немецкие танки уже в 20 километрах, в Новодугино, а в Чашкове высадился их десант с танкетками. Дождавшись командования полка и первый стрелковый батальон, получаем приказ занять оборонительные позиции южнее города, поэтому выдвигаемся вперед. Через час к нам присоединяется первый батальон и подразделение 766 ГО артиллерийского полка противотанковой обороны. Позиции заняли к 4 часам, а с утра ждем атаки. Правда, почему-то выслать разведку никто не догадался. Только в 7:30 получаем приказ выдвинуться в район Андреевского. Вперед уходит взвод пешей разведки на автомобилях, мы за ним. Первый батальон вместе с артиллеристами остается для обороны Сычевки. Третий стрелковые тылы полка где-то в дороге. В Андреевское мы прибыли в 10 утра, проехав около 30 километров и выслав разведку в нескольких направлениях, занимаем оборону. Пока не окапываемся, а просто выдвигаем роты, перехватив три дороги с запада, юга и востока, потому что местные утверждают, что никаких немцев они в глаза не видели. Через 2 часа припылил первый стрелковый батальон со штабом полка, а следом за ними 766 и краткое артиллерийский противотанковый полк. Очередной приказ на марш к городу Гжатск получили в 9 вечера, поэтому грузимся на машины и отправляемся по очередному маршруту. Гребаный экибастас, когда же это командование перестанет дрочить, если бы не эти бестолковые метания с занятием оборонительных рубежей, для отражения танковых атак несуществующих панциров, то давно бы уже в Гжатске были. Но хоть благодаря вынужденным остановкам, весь полк собрался. Выступаем как обычно, наш батальон сразу за разведкой, остальные за нами. Следом движется артполк, но им проще, они на тягачах, по моему СТЗ-5. Скорость по проселку у них небольшая, вот и пропустили нас вперед. К утру 8 числа наконец-то прибыли в район Гжатска, отмахав больше 80 верст, остановились возле деревни Слобода. По Минскому шоссе на восток отходят тыловые подразделения, налицо все признаки начавшейся паники, так что получить какие-либо достоверные сведения о противнике не представляется возможным. Отступают как войска западного, так и резервного фронтов, поэтому неразбериха как при пожаре в борделе, во время наводнения. У одних один приказ, у вторых другой, третьи вообще побежали без приказа, и почти у всех глаза как плошки и сероводородом попахивает. По-хорошему бы выслать разведку в нужных направлениях, но пока у нас нет приказа, что делать дальше, а предыдущий мы выполнили, поэтому ждем, когда подтянутся остальные. Получив приказ занять оборону в лесном массиве и прикрыть город с юга, юго-востока, выдвигаемся на запад по Минскому шоссе. Наш батальон как всегда впереди, поэтому 8 километров до перекрестка с Гжатским трактом мы пролетели за 1/4 часа. Впереди сам комбат, поэтому, оценив позицию, оставляет 6-ю роту в деревне Сверчково неподалеку, а остальным подразделениям приказывает сосредоточиться в лесу, западнее перекрестка. Сам остается ждать командира полка. Проехав еще 1.5 или 2 километра по шоссе, загоняем машины в лес и спешиваемся. Все остальные подразделения поворачивают направо и едут в сторону города. В результате полк окапывается по опушке лесного массива южнее Гжатска, севернее деревни Труфаны, первый батальон фронтом на юг, третий на восток. Первый батальон перекрывает Гжатский тракт, на правом фланге у него река Гжать, на левом соседний батальон. Третий стрелковый занимает позицию под прямым углом к первому, левым флангом примыкая к насыпи железной дороги. Наш батальон как обычно в предполье. Пятая рота, усиленная 2 станковыми пулеметами, выдвинута на 3 километра от шоссе на юг и занимает опорный пункт в деревне Алексеевка на Гжатском тракте, упираясь своим правым флангом в реку Большая Гжать. 2 взвода 6-й роты плюс пульвзвод окапываются вдоль северной обочины Минской автострады, 3-й взвод находится в деревне Сверчково, как тыловая застава и резерв комбата, там же среди построек, укрытая Шилка, как противосамолетное средство, да и 200 метров до шоссе, это не расстояние для счетверенки Максимов. Любой техники, кроме танка, прорываться по шоссе будет самоубийственно. Пятой роте разрешено сильно не упираться, а отбив одну или две атаки противника, отойти к основным силам. Командир полка обещал еще что-нибудь прислать, но это когда подтянутся отставшие подразделения. Мы с 4-й ротой занимаем позиции в 3 километрах на запад от тракта, перекрывая шоссе. Наша оборонительная линия проходит по опушке леса, вдоль восточного берега речушки Малая Гжать. Так как людей в роте немного, то весь наличный состав разделили на 2 взвода, в каждом по 3 отделения. Зато в отделении минимум 2 ручных пулемета, да еще 4 Максима нам придали из пулеметной роты. Поэтому все огневые средства равномерно размещаем справа и слева от дороги. Еще на нас работает целая минометная батарея, которая расположена в лесу, примерно в 1,5 километрах на северо-запад от перекрестка. Конечно, самовары поддерживают не только нас, но и 6-ю роту, а корректировать огонь у нас будет командир одного из взводов, но нам дали понять, что мы в приоритете, и хоть 2 миномета, но нас все равно поддержат. Взвод связи при батальоне, поэтому связисты шуршат, протягивая свои провода во все стороны. Хотя у минометчиков и свои телефонисты имеются, так что линии у нас получаются дублированные. Еще у нас появился сосед справа, это 1-й батальон 202 го-запасного стрелкового полка. Он перекрывает дорогу на Гжатск, а также прикрывает сам город с юго-запада. Командный пункт нашего батальона находится на восточной опушке леса, недалеко от минометчиков, с него комбат и будет руководить боем. Хотя ничего не мешает ему командовать подразделениями, непосредственно с ротных НП. А вот на самой Минской автостраде, выставляем блокпост. Но это уже после того, как мы окопались. Идея пришла мне в голову, когда я увидел, сколько вкусного проезжает мимо рота. В том смысле, что и мимо рта, и одновременно роте ничего не перепадает. Ее я и подкинул комбату, когда он пришел к нам на позиции осмотреться. Естественно, я напирал на то, что нужно выявлять диверсантов, паникеров и остальных алкоголиков и тунеядцев в рядах отступающих, а заодно и намекнул, насчет пополнения боеприпасов, да и отдельные небольшие подразделения можно было задержать и привлечь, не к уголовной ответственности, а к труду и обороне. А что, товарищу Рокоссовскому можно, а нам нельзя? Кстати, о Рокоссовском. Он должен где-то в этих местах выходить со своим штабом, судя по его мемуарам, так что подождем. Может, Константину Константиновичу удастся прорваться раньше, причем по Минской автостраде, а не блукать севернее города, ища броды через Гжать. На запад от нас, к деревне Царево-Займище, по шоссе укатил взвод пешей, а теперь моторизованной разведки. А вот взвод конной разведки отправился на юг, к деревне Никольское, хотя он теперь остался безлошадным, но зато при машинах. Вот я поржал, когда кавалеристские разведчики залазили в кузовы машин, звеня шпорами и бряцая шашками. При обнаружении противника, не принимая боя, они должны были отскочить под прикрытие основных сил и усилить оборону. Хотя задачу им поставили провести разведку на расстояние 10 километров. Поэтому что те, что другие, уехали на грузовиках, только пешие на паре ЗИСов, а конные на 3 полуторках. Хорошо будет, если пешие разведчики без потерь вернутся и усилят нашу оборону. 53 человека — неплохое подспорье для 4-й роты, почитай, в 2 раза народу больше станет. Командир роты их скорее всего на левый фланг определит, или с тыла нас прикрыть. Да и 32 хорошо вооруженных бойца, это тоже неплохой резерв для толкового командира. Отпросившись у ротного, я с парой помощников съездил на машине в ближайшую деревушку. Насчет материалов для оборудования блокпоста, бетонных блоков я там почему-то не нашел, а вот несколько досок, гвозди и пустые мешки мы привезли. Делать шлагбаум, а потом красить его мы не стали, и пока бойцы набивали мешки землей и оборудовали огневую точку для ручного пулемета, я мастерил ежа, не противотанкового, а полицейского, вбивая гвозди в 3-метровые доски, через каждые 20 сантиметров. Нормальные такие гвозди, кованые, квадратного сечения, длиной 15 сантиметров. Закончив плотничать, привязываю веревки к противоположным концам досок, и пара колючих у меня готова. Против шин автомобилей и мотоциклов самое то, а для танков у нас другие методы есть. Как говорил товарищ Кирпич, Нет у вас методов против Кости Сапрыкина, а у нас вот есть, и не только против Кости. Организовав КПП, начинаем работать. Часовой стоит на обочине, в 30 метрах от опушки прямо в лесу, и когда с запада на шоссе появляется машина, повозка или небольшая колонна автомобилей, поднимает руку и останавливает транспорт. Потом в действие вступает досмотровая группа и, проверив документы и груз, отпускаем или задерживаем подозреваемых. Большие колонны не трогаем, а только узнаем, откуда и куда следуют, а вот всех остальных потрошим. Если моих полномочий не хватает, то отправляю недовольных к капитану, а он уже посылает всех в эротическое путешествие в город Гжатск, к генерал-майору Щербакову. Но обычно народ соглашается, потому что у нас есть убойные аргументы. Шокировать никого не стали, поэтому недалеко, в колодце из мешков с землей, стоит пулеметчик с ДП-27. Зато дядя Федор занимает позицию в лесу уже с МГ-34, и его никто не видит, зато он контролирует все пространство перед собой. Вся эта огневая мощь слева от шоссе, а вот справа, один ручник направлен с опушки леса вдоль обочины, это на тот случай, если самые хитрые диверсанты решат укрыться там. В связи с моей новой должностью, надеваю портупею с наганом на боку. Наплечная кобура с Вальтером у меня под шинелью, ну и парабеллум в правом кармане шинели. Вот такой я запасливый Буратино. Часовой останавливал одиночные машины, я проверял документы, досмотровая группа мародерила груз, и в зависимости от обстоятельств, или пропускали досмотренных дальше, или оставляли у себя. Бойцами и командирами пополняли роту, а технику использовали по прямому назначению. В результате неподалеку от нас дымили две полевых кухни, а ящиками с боеприпасами и продуктами мы уже заполнили несколько грузовиков. Машины тоже приватизировали в пользу бедных, но немного. Скоро в роте уже был перебор личного состава, поэтому в дальнейшем формируем команды из 10 человек и отправляем их в штаб батальона, а там уже капитан Прокудин сколачивает запасные подразделения. На то он и начальник штаба, или старший адъютант батальона, чтобы лишним составом заниматься. А у нас в роте и так уже 5 взводов, и в каждом по 4 отделения. Пулеметчиков, как и пулеметов, на всех не хватает, поэтому в некоторых отделениях заменяем их автоматчиками. Часов 4 дня вернулись разведчики и, доложив ротному, что все нормально, противника не обнаружено, загнали свои машины на стоянку и потянулись к полевой кухне. Буквально через 10 минут после возвращения разведки, дозорный остановил колонну из 3 тентованных грузовиков, поэтому, не заметив ничего подозрительного, выходим из-за деревьев и направляемся к машинам. Я впереди, на пару шагов позади и с боков от меня, пара автоматчиков с ППД, командир заградотряда, лейтенант Доможиров. Ваши документы. Приложив руку к каске, как обычно представляюсь я, петлицы под плащ-палаткой не видно, но слово «заградотряд» обычно действует безотказно, но только не в этот раз. «Освободи дорогу, лейтенант», вылезает на подножку полуторки капитан НКВД. «Ты что, не видишь, с кем разговариваешь?» «Вижу. Поэтому, будьте любезны, предъявите ваши документы». Подаю я сигнал своим, произнеся условную фразу. Все-таки Богомолов знал, о чем писал, и я не стал заморачиваться, изобретая велосипед. «Капитан НКВД, это на армейские деньги целый подпол, вон и 3 шпалы на петлицах шинели, но мне пофиг, я отмороженный сержант, да и особого пиетета перед органами не испытываю. Тем более у меня приказ, а часовой на посту, есть лицо неприкосновенное». «Ладно, уговорил», соглашается капитан, спускаясь на землю, видимо почувствовав перекрестие снайперского прицела на своей переносице. А подойдя ближе и протянув документы, он ставит меня на линию огня. Как он думает, потому что снайпер, да и дежурный пулемет, у нас совсем не в том месте, где можно ожидать. Решая проверить свою догадку, смещаюсь на шаг вправо, капитан соответственно, чисто случайно, перемещается левее. Куда направляетесь? Изучая документы, спрашиваю я. А такое понятие, как военная тайна, тебе ни о чем не говорит, лейтенант? Выделяет он интонацией, тайну и звание. Я вообще-то имел в виду направление, а не то место, куда вы должны прибыть. Товарищ капитан, валяю я Ваньку, потому что главное уже выяснил. Не твое дело, лейтенант. В таком случае, я должен осмотреть груз. Убираю я документы себе в карман шинели, а при обратном движении уже достаю руку с люгером, стреляю почти в упор, и сразу падаю в кювет, прикрываясь еще живым трупом диверсанта, с криком «Ложись!». После моего выстрела раздается грохот пулеметных очередей, заполошная трескотня автоматов и хлесткие выстрелы самозарядных винтовок. Потом взрыв гранаты прямо на дороге, и тишина. Хотя нет, на той стороне шоссе раздается длинная очередь на полмагазина, а потом дежурное подразделение отправляется на зачистку из леса с нашей стороны, а сразу за ним, так и не успевшие толком пожрать, разведчики. Поднимаюсь и иду следом, незанятая пистолетом левая рука мелко дрожит. После выброса адреналина начинается отходняк, и сейчас не мешало бы чего-нибудь принять за воротник, но сначала нужно подтвердить свои догадки. Откинув полог, заглядываю под тент. Уф-эф, не подвела чуйка, а то завалить настоящего капитана даже РТКА, для меня однозначно трибунал, а что уж говорить про ГБ. А вот толпа мертвых трупов с оружием, тем более в форме солдат вермахта, это уже другой калинкор, и неважно, что в кабинах машин водители и сопровождающие в советской форме, факт остается налицо, однозначно, диверсанты. Хотя настоящим диверсом может быть, только один и был, а все остальные просто фашисты переодетые, и не переодетые тоже. Скорее всего, обычная разведка. Хотя это уже не важно, главное, что были, но сплыли. В общем, в результате инцидента, фрицы обеспечили нас оружием и боеприпасами, а мы их бесплатной землей. Ноги почему-то подкашиваются, и я без сил опускаюсь возле машины, привалившись к заднему колесу. Нет, ребята, дальше без меня, староват я уже для таких подвигов, в смысле душой, а вот телом еще получается слабоват, левая рука почему-то заныла. Живой, командир, материализовался рядом дядя Федор, вроде, на, глотни, протягивает он мне свою неизменную флягу, нюхаю, потом выдыхаю и пью. «Да шнапс, шнапс, не боись», — лыбится Федя. «А для меня сейчас и первач родниковой водой покажется. Что там? Всех зачистили? Вроде всех. Да там и чистить-то некого было. Фрицы всего в двух машинах, в третьей в основном боеприпасы, да оружие наше. Потери? Парнишка, часовой, не успел упасть. А может уже на мушке был, он зачем-то в хвост колонны пошел, вот его и срезали. Жаль. Ладно, пошли к нашей пушке». Тут и без нас разберутся. «Сержант, что тут произошло?» — спрашивает ротный, подойдя к машине. «Диверсанты», — коротко отвечаю я, пытаясь встать. «С тобой что, ранен?» «Не знаю, ноги почему-то подгибаются, все-таки поднимаюсь я». «Бывает. Ты как догадался, что это диверсанты?»